Глава 6. Рынок предприятий и поведение организованных потребителей. Фирмы общепита конкурируют за студенческий рынок. Колледж может либо своими силами кормить учащихся, либо нанять стороннюю организацию. Сегодня все более распространяется второй вариант, называемый аутсорсинг. Учебному заведению важно качество пищи, разнообразие в меню и чистота в столовой. Но помимо этого решающую роль при рассмотрении различных сторонних организаций играет стоимость их найма. Первой задачей для сторонних организаций является построение всех процессов и маркетинга так, чтобы иметь возможность безболезненно бодаться с конкурентами на старте. Вторая задача – постоянная оптимизация издержек. Таким сторонним подрядчикам надлежит хорошо разбираться в нуждах своих покупателей, то есть организаций. Их поведение отличается от поведения розничных потребителей. Первое. Организации приобретают товары не для личного пользования, а исключительно для достижения экономических результатов – прибыли, сокращения издержек и так далее. Второе отличие – покупательское решение здесь принимают, как правило, несколько человек. Третье. Закупщики не принимают самостоятельных решений и зависят от распоряжения руководства. И последнее, четвертое отличие. На этом рынке закупщики часто официально запрашивают коммерческие предложения, условия контрактов и прочее. Здесь будут рассмотрены три разновидности такого рынка. Рынок промышленных товаров, посредников и государственных учреждений. Рынок товаров промышленного назначения. Кто выступает на рынке товаров промышленного назначения? На этом рынке товары и услуги закупают для дальнейшего использования в производстве других товаров. Основные отрасли рынка – сельское, лесное, рыбное и коммунальное хозяйство, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, связь, сфера услуг, банковское, финансовое и страховое дело. Характеристики, резко отличающие такой рынок от рынка потребительских товаров, таковы. На нем меньше покупателей. У участника рынка промышленных товаров потребителей существенно меньше. Часто продавец промышленных товаров параллельно продает и организациям, и розничным покупателям. Эти немногочисленные покупатели крупнее. Практически во всех отраслях этого рынка представлено много организаций, производящих закупки. Но при этом самые крупные заказы делают всего лишь несколько крупных игроков. Эти покупатели сконцентрированы географически. Крупные игроки располагают свои мощности в одном регионе десятки лет. Чтобы максимально снизить издержки, они делают закупки прежде всего у компаний, которые находятся ближе к ним. Спрос на товары промышленного назначения определяется спросом на товары широкого потребления. Чем ниже спрос на какие-либо товары на розничном рынке, тем меньше промышленные предприятия закупают продукции, необходимые для производства таких товаров. Спрос на товары промышленного назначения неэластичен. Крупные промышленные предприятия не способны быстро вносить корректировки в свои процессы, поэтому они медленно реагируют на изменения цен закупаемых товаров. Спрос на товары промышленного назначения резко меняется. Если на розничном рынке повышается спрос на что-то, то промышленные предприятия с запасом увеличивают закупку продукции, необходимой для производства большего количества таких товаров. Покупатели товаров промышленного назначения – профессионалы. Закупщики крупных предприятий – профессиональные покупатели. Они максимально вдумчиво подходят к покупке, в отличие от обычных розничных покупателей. Какие решения о закупках принимают покупатели товаров промышленного назначения? Основные виды ситуаций совершения закупок. Повторные закупки без изменений. Закупка для решения новых задач. Повторная закупка с частичными изменениями. Повторная закупка без изменений. Здесь покупатель работает с продавцом, который максимально хорошо зарекомендовал себя. Маркетинговая задача продавца в том, чтобы упростить покупателю повторные заказы. Повторная закупка с изменениями. Изменения не всегда сулят выгоду маркетологу. Его задача — довести повторный заказ до оплаты, сохранить постоянного покупателя и выжать максимум пользы из сделки. Закупка для решения новых задач. Это происходит, когда закупщик хочет купить у поставщика что-то впервые. Такой процесс состоит из множества переговоров, и в нем участвует несколько персон со стороны закупщика. Основные факторы, учитываемые в процессе принятия решения о закупках. Чем больше изменений в заказе, тем большее количество факторов поставщику нужно учесть. Основные факторы таковы: характеристики товара, цены, размер заказа, все условия поставки, технического обслуживания и платежа, все возможные поставщики, интересы всех участвующих в сделке лиц со стороны закупщика. Роль комплектных закупок и комплектных продаж. Именно по такой схеме стремятся работать лучшие маркетологи на подобном рынке. Суть схемы в приобретении закупщиком сразу всего и в одном месте. Предприятиям так намного проще. Кто участвует в принятии решений о закупках товаров промышленного назначения? В зависимости от размеров компании и ее потребностей, закупками в ней может заниматься как один снабженец, так и целый отдел со своим руководителем. Сотрудники отдела принимают самостоятельно лишь незначительные решения. Серьезные вопросы всегда согласовываются с руководством. Идеальный отдел закупок таков, что все в нем следуют единой цели и сообща отвечают за возможные риски. Что оказывает основное влияние на покупателей товаров промышленного назначения? Кто-то из поставщиков уверен, что закупщикам важны только хорошие цены и прочие измеряемые экономически условия поставки. Другие считают, что закупщики приобретают продукцию у тех поставщиков, которые их уважают и всячески проявляют человеческое внимание. Но самые искусные продавцы стараются одновременно обеспечить лучшие условия сделки и проявить лучшее отношение. Все факторы, влияющие на закупщиков, можно структурировать на 4 группы. Факторы окружающей обстановки, особенностей организации, межличностных отношений и индивидуальных особенностей личности. Факторы окружающей обстановки. Они бывают ожидаемыми или текущими. Очень сильно на действия закупочных компаний влияет общая экономическая ситуация. Факторы межличностных отношений. В отделе закупки между сотрудниками складываются отношения и влияют на принятие решений. Поэтому маркетологу на таком рынке хорошо бы максимально проникать в эту внутреннюю кухню. Факторы индивидуальных особенностей личности. Помимо отношений между сотрудниками отдела закупки, каждый из них наделен своим характером. Поэтому в одном отделе люди могут принимать несовпадающие решения, применять противоположные тактики ведения переговоров и так далее. Как именно покупатели товаров промышленного назначения принимают решения о закупках? Основные этапы принятия решений: осознание проблемы, обобщенное описание нужды, оценка характеристик товара, поиск поставщиков, запрос предложений, выбор поставщика, разработка процесса выдачи заказа, оценка действий поставщика. Осознание проблемы. Внутренние факторы, наталкивающие на поиск проблемы, таковы: выпуск нового товара, для которого нужны новые материалы и оборудование, ремонт или замена оборудования, поиск другого поставщика. Ко внешним факторам относится все, что угодно, начиная от посещения закупщиком выставки и заканчивая изменением рынка розничных покупателей. Обобщенное описание нужды. На этом этапе снабженец определяет общие характеристики товаров и их количество. Чем сложнее товар, тем больше участников в этом процессе. Это могут быть инженеры, маркетологи, тестовые покупатели и так далее. Оценка характеристик товара. Теперь закупщик вносит больше ясности и составляет перечень конкретных характеристик закупаемого товара. В этом помогают ответы на следующие вопросы. Первое. Несет ли товар дополнительную ценность? Второе. Сопоставима ли цена с полезностью? Третье. Много ли у товара ненужных нам свойств? Четвертое. Может, на рынке есть более крутой товар? Пятое. Можем ли мы сами изготовить этот товар дешевле? Шестое. А можно ли вообще обойтись без закупки товара? Седьмое. Покупает ли кто из участников рынка этот товар дешевле, чем его предложили нам? Поиски поставщиков. Хороший закупщик ищет поставщиков по всем возможным каналам, поэтому маркетологу желательно быть хорошо представленным во всех источниках информации. Запрашивание предложений. Ничего сверхъестественного на этом этапе не происходит, но маркетологу надлежит знать про него и уметь выжимать из ситуации максимум. Выбор поставщика. На этом этапе фирма-закупщик оценивает предложения с разных сторон. Рассматриваются их объективные характеристики – цена, сроки, скидки и так далее, а также субъективные, говоря простым языком, банальная адекватность поставщика. Разработка процедуры выдачи заказа. При размещении заказа фирма-закупщик учитывает все возможные аспекты сделки, начиная от четко зафиксированных свойств товара, заканчивая тем, кто его будет разгружать на конечном этапе. Это очень трудоемкий процесс, поэтому маркетологу нужно максимально его облегчить и упростить для закупщика. Оценка работы поставщика. От нее зависит, продолжит ли сотрудничество закупщик с поставщиком. В интересах поставщика, конечно же, продолжение взаимодействия, сулящее продажи. Рынок посредников. Кто выступает на рынке промежуточных продавцов? Посредники – это персоны и компании, которые закупают товары и перепродают их. В этом разделе посредники рассмотрены в общих чертах. Подробнее о них можно послушать в главах 12 и 13. Можно выделить две задачи, под которые посредники покупают что-либо. Во-первых, они приобретают товары для себя, а во-вторых, они закупаются, чтобы потом это продать и заработать на разнице. Здесь будет рассмотрен второй вариант – заработать на разнице. Какие решения о закупках принимают посредники? Так же, как и любой другой покупатель, посредник делает выбор, что, где и по какой цене он приобретет. Ему надо четко понимать свой ассортимент, который в итоге повлияет на последующую цепочку действий. Кто участвует в принятии решений о закупках товаров для перепродажи? Чем крупнее посредник, тем больше его отдел закупок. В разных компаниях участники закупок работают по разным схемам. Например, в сети универмагов может быть единый ассортимент, но при этом в отдельно взятой точке продаж какой-то товар плохо идет, и его исключают. Как именно посредники принимают решения о закупках? На такие решения влияют окружающая рыночная среда, особенности фирмы и отношений между ее сотрудниками. На этой стадии посредники ведут себя практически так же, как закупщики промышленных товаров. Рынок государственных учреждений. Кто выступает на рынке государственных учреждений? На этом рынке организации закупают товары, необходимые для выполнения государственных задач. В очень многих развитых странах это один из крупнейших сегментов рынка. Какие решения о закупках принимают покупатели от имени государственных учреждений? Решения здесь во многом такие же, как у промышленных закупщиков, но есть и свои нюансы. Следует учесть, что государство всегда стремится тратить как можно меньше денег налогоплательщиков. Кто участвует в принятии решений о закупках от имени государственных учреждений? В каждом государстве своя структура участников. Как-то конкретно ее охарактеризовать очень сложно. В этой схеме задействовано множество надзорных, контролирующих, статистических и прочих организаций. Все они варятся в одном котле, у каждой из них свои обязанности, и все это замешано на личных и рабочих интересах лиц, принимающих решения. Что оказывает основное влияние на закупщиков государственных учреждений? На такие решения влияют макросреда, особенности фирмы и отношений между ее сотрудниками. И здесь есть важнейший фактор, присущий только этой сфере. За всем внимательно следят общественные организации и контролирующие органы. Как именно государственные учреждения принимают решения о закупках? Коренное отличие этого рынка от всех остальных, рассмотренных в данной главе, состоит в том, что здесь государственные учреждения, то есть покупатели, сами ищут продавцов. Схема простая. В интересах государственных учреждений собрать с рынка как можно больше предложений, так как это обостряет конкурентную борьбу между продавцами, выкручивает им руки и делает их максимально покладистыми. В силу сказанного выше, на этом рынке практически невозможно задействовать стандартные методы маркетинга. Но продавцы приспосабливаются, и многие из них изучают государственные нужды и потребности, а затем на их основе формируют предложения и уже не ждут размещения тендера государственным учреждениям, а сами предлагают ему свои идеи. Резюме. Рынок предприятий – это приобретение товаров для производства, перепродажи и собственного пользования. Рынок промышленных товаров – это лица и фирмы, закупающие товары для производства других товаров. Здесь мало покупателей. Они крупные и размещаются по географическому принципу. Закупщики – это профессиональные покупатели. Главные факторы влияния на покупательское решение – макросреда и внутренняя кухня предприятия. Основные этапы закупки – осознание проблемы, общее описание нужды, оценка характеристик товара, поиск поставщиков, запрос предложений, выбор поставщика, продумывание процедуры выдачи заказа и оценка действий поставщика. Рынок государственных учреждений – один из самых крупных. Главная задача продавца заключается в предоставлении наименьшей цены –